Она быстро и очень вкусно, ни на ничего похожего не умела. Готовила обед. Он лежа ел, запивая чешским пивом, которое у нее не переводилось. Она сидела рядом и смотрела, как мать, кормящая мальчишку сына. Потом он ставил тарелку и стакан на пол, а она ложилась к нему, устраивалась сбоку, клала голову на его закинутую под затылок руку или на грудь. Так они лежали с полчаса, не раздеваясь, тихо обсуждая его обстоятельства. Таня о Нине говорила сдержанно и с явным сочувствием. Он от этого раздражался, потому что считал лицемерием, но дело никогда не доходило до ссоры, страсть понемногу вытесняла из него все остальное. Они переходили в спальню, чтобы не оставить следов на диване. Любовь изматывала его окончательно. Таня совершенно не знала удержу, и минут через 40 он внезапно засыпал на полуслове и полудвижении, как убитый, а она лежала рядом и тихо гладила его спину, грудь, ноги. Потом наступал вечер. Он просыпался и сразу вскакивал, начинал спешить в надежде сегодня избежать домашних неприятностей. Таня ловко и без малейших проявлений недовольства помогала ему собраться, и иногда это кончалось тем, что он оставался еще на час, бормоча: «Ну почему я должен уходить оттуда, где мне хорошо?» Ноябрь шел к концу. Холодный ветер гнал по улицам грязную воду, и казалось, что с неба вода падала такая же грязная. Темнело все раньше, и все меньше времени оставалось днем на дела. Он задыхался, но выхода не было. С ребятами днем виделись редко и только по делу, а вечером Киреев и Белый иногда заходили к Тане, сидели вчетвером, пили сухое или реже водку. Таня подавала закуску, потом, услышав, что речь шла о делах, от нее вроде бы не скрывались. Сама выходила на кухню, садилась там, прикрыв дверь с книгой. Киреев брал гитару, вяло бренчал, негромко и неплохо пел Висбора, Городницкого, Акуджаву, продолжая принимать участие и в разговоре. Тогда и Таня возвращалась из кухни. Серьезный разговор прекращался. Еще часок все просто выпивали, пели. Белый шутил: «Если полиция, у нас свадьба. Тебе, Кирей, надо на гармошке научиться. Ну, все вместе, тихонько. Вихри враждебные веют над нами». Шутка была привычная. Белый повторял ее каждый раз. Витька к Тане не приходил никогда. Вообще с ним теперь удавалось поговорить только по телефону. Да иногда, если партия из Тбилиси приходила большая, встречались у Курского. Витька брал свою часть и исчезал. Звонил дней через 5, все ушло, надо встретиться, разбросать по карманам выручку. Садились в шашлычный Эльбрус на Тверском бульваре у Пушкинской. Пока официантка несла карский и бутылку армянского коньяка, Витька соединял под столом принесенные деньги, виртуозно быстро пересчитывал их и делил на 4. Потом выпивали, закусывали черемшой и жареным сулугуни, погружались в шашлыки. За соседними столами студенты Лит-института выясняли, кто из них точно гений, а кто нет. Иногда они встречали среди них знакомого, высокого блондина, поэта, с которым пересекались время от времени в комиссионках, а однажды он даже купил у Белого пиджак, джакеток, как он сам выразился. Поэт был похож на финна и косил под финика, выискивая на Герцена и Арбате все финское.